Но все это было потом. А сейчас юный кузен адмирала радовался удаче, нетерпеливо ожидая возможности вступить на палубу испанского корабля. Но адмирал решил не форсировать события. Золотая лань, имея большее преимущество в скорости, могла быстро нагнать испанцев. Но оба корабля шли недалеко от берега. Если бы Какафуэго увидел опасность, то испанцы могли легко спастись, повернув к суше. Поэтому Дрейк решил напасть на испанцев ночью. Но нужно было уменьшить скорость золотой лани. И Дрейк приказал спустить все пустые бурдюки, которые, наполнившись водой, сильно замедлили ход корабля. К вечеру с берега потянул бриз. Теперь, если бы испанцы заметили опасность, им было бы очень трудно подойти к берегу. Дрейк приказал вытащить бурдюки, и золотая лань, получив свободу, стала быстро нагонять Какафуэго. О том, что произошло дальше, мы узнаем из показаний владельца капитана Какафуэго, Сена Хуана де Антона, который он давал королевскому суду в Панаме 16 марта 1579 года, через 6 дней после того, как Дрейк его отпустил. В полдень 1 марта де Антон с борта своего корабля заметил судно, шедшее тем же курсом, что и Какафуэго. Он не придал этому никакого значения, полагая, что за ним идет испанский корабль. Около 9 часов вечера неизвестный корабль перерезал путь Какафуэго. Де Антон приветствовал его, но ответного приветствия не последовало. Де Антон подумал, что, возможно, этот корабль идет из Чили, где тогда было восстание, и вышел на палубу. Вдруг с подошедшего корабля раздался голос. «Мы англичане! Уберите паруса!» А затем... «Уберите паруса, господин Хуан де Антон! Если вы этого не сделаете, то будете пущены на дно!» «Почему Англия приказывает мне убрать паруса?» — отвечал де Антон. «Придите на борт и сделайте это сами!» «Уберите паруса!» Еще раз раздалась команда. За ней последовал орудийный залп. В то же время у противоположного борта Какафуэго показалась английская пинаса, с которой на борт испанского корабля взобрались 40 англичан. Не видя на палубе никого, кроме де Антона, они схватили его и потащили на английский корабль. Там он предстал перед Дрейком, сказавшим ему: «Сохраняйте спокойствие. Это случается на войне». Дрейк приказал запереть де Антона в каюте на корме и выставить охрану. На следующее утро Дрейк завтракал на Какафуэго, приказав своим людям накормить де Антона так, как если бы они кормили его самого. Дрейк находился на Какафуэго до полудня, проверяя находившиеся на борту корабля драгоценности. В течение следующих 3 дней пинаса перевезла драгоценности, находящиеся на Какафуэго, а также запасы воды, паруса и канаты на золотую лань. По словам де Антона, их общая зарегистрированная стоимость определялась в 400 тысяч песо, из которых 106 тысяч принадлежало лично королю Филиппу, а остальное – частным лицам. Общая стоимость золота и серебра, которое Дрейк забрал в южных морях между портом Вальпараисо, где он захватил капитана, и мысом Святого Франциска, где он ограбил Сен-Хуан де Антона, составляет 447 тысяч песо. Не считая стоимости большого количества фарфора, ювелирных изделий из золота и серебра, драгоценных камней, а также шерстяных тканей и продовольствия. Ущерб, нанесенный захваченным им кораблям, говорилось в протоколе допроса де Антона Королевским судом Панамы, оценивается еще в 100 тысяч песо. В эту сумму не входит стоимость мелких вещей, которые он брал в разных местах. Дрейк объяснил де Антону, что во время его плавания вместе с Хокинсом в испанскую Вест-Индию 10 лет назад их обманул вице-король Мексики Дон Мартин Энрикес, нарушив данное слово, что обошлось им тогда в 7000 песо. Дрейк добавил, что по этой причине считает с тех пор за королем долг на эту сумму и теперь хочет его получить. Поэтому то серебро из захваченного им, которое принадлежит королю, он заберет себе. Серебро же, принадлежащее частным лицам, он отдаст королеве, своей высокой повелительнице. На следующий день, в субботу 7 марта, Дрейк приказал перевести всех арестованных испанцев на Какафуэго и разрешил им плыть, куда они пожелают. До того, как испанский корабль ушел, Дрейк одарил экипаж подарками из тех же вещей, которые он забрал у испанцев. Каждому он дал по 30-40 песо. Несколько испанцев получили садовые ножи и мотыги. Одному солдату Дрейк подарил оружие. Корабельному писарю он дал щит и меч, чтобы тот при случае мог показать себя воином. Купцу по имени Куэвас Дрейк дал несколько вееров, сказав, что это подарок его жене. Самому де Антону он подарил 2 бочонка с дегтем, порох и серебряный кубок с надписью «Фрэнсис Дрейк». Отпуская де Антона, Дрейк дал ему рекомендательное письмо, сказав, что в случае, если тот встретит 2 других английских судна, которые идут следом, Дрейк все еще не терял надежды, что Елизавета и Златоцвет где-то недалеко, то пусть покажет это письмо, и ему не будет причинено никакого беспокойства. Поскольку он капитан-генерал, они все обязаны подчиняться его приказу, и он делает Сен-Хуану большую услугу, дав ему это письмо, так как капитан 2 других судов очень жестокий человек, и если бы он не помешал ему, тот не оставил бы в живых ни одного человека. Но с этим письмом они могут плыть в полной безопасности. Дрейк в частности писал: «Мистер Винтер, если Богу будет угодно дать вашей милости возможность встретить Сен-Хуан де Антона, то я прошу вашу милость обращаться с ним хорошо, в соответствии с данным ему мною словом». В свою очередь Дрейк, беспокоясь о судьбе Оксингема и его спутников, просил де Антона передать от его имени вице-королю Перу, что он убил уже достаточно англичан, а тех 4, которые остались, пусть не убивает. А если убьет, то это будет стоить жизни более чем 4000 испанцев, и головы их будут ему посланы, чтобы он знал об этом. Де Антон старался успокоить Дрейка, сказав ему, что если уж англичане, о которых адмирал так беспокоится, до сих пор не убиты, то вряд ли их вообще убьют. Когда же Дрейк спросил его, как же, по его мнению, вице-король намерен поступить в отношении их, Де Антон ответил, что они, вероятно, будут посланы в Чили солдатами для службы в войсках, воюющих против индейцев. Фрэнсис обрадовался, услышав это, и стал более спокоен, сообщает де Антон. Он был в большом гневе, когда говорил о возможности убийства пленных англичан. Дрейк показал де Антону навигационную карту длиной в 10 метров, сказав, что она сделана для него в Лиссабоне и стоила ему 800 крузата. Когда де Антон спросил Дрейка, каким путем тот думает возвращаться на родину, означенный капитан показал ему карту мира, на которой он продемонстрировал, что существуют 3 пути, которыми он мог бы воспользоваться. Один путь – через мыс Доброй Надежды. Второй – той дорогой, какой он пришел сюда. О третьем пути он ничего не сказал. Де Антон выполнил поручение Дрейка и передал вице-королю Перу его просьбу не убивать Оксингема и его товарищей. Но Дон Франциско де Толедо не внял просьбе королевского пирата. В начале ноября 1580 года Джон Оксингем, Джон Батлер и Томас Ксеруэлл были повешены в Лиме. В то время, когда Дрейк находился неподалеку, они сидели в застенках Инквизиции. А утром 20 февраля 1579 года, через 4 дня после того, как Дрейк покинул Кальяо, в тюрьме в Лиме инквизиторы Цересуэла и Улуа, а также главный секретарь вице-короля Хуан Гутьеррес де Луа допрашивали Оксингема, Батлера и Ксеруэла. Всем троим ставились одни и те же вопросы. Знают ли они, как изготавливаются английские пушки? И известно ли им что-нибудь о том, что королева Елизавета или какое-либо другое лицо намеревалось послать военные корабли через Магелланов пролив в Южные моря? Знакомы ли они с капитаном Фрэнсисом Дрейком и намеревался ли он пройти через Магелланов пролив? На все вопросы англичане давали одинаковые ответы. На первый вопрос все они отвечали отрицательно, что крайне разочаровало испанские власти. Дело в том, что на вице-короля Перу было возложено обеспечение защиты всей береговой линии южноамериканского континента. Когда испанцы господствовали на Тихом и Атлантическом океанах, можно было бы относиться к этому достаточно беспечно. Когда же английские и французские корабли стали все чаще проникать в Вест-Индию, оборона побережья стала уже делом неотложным. Артиллерия привозилась из Испании, и ее ко времени появления Дрейка в Южных морях было совершенно недостаточно. Колониальные власти нуждались в людях, знавших, как изготавливаются пушки, чтобы организовать их производство на месте. Пленные ответили отрицательно и на второй вопрос. Так Оксингем сказал, что 4 года назад один богатый английский дворянин по имени Ричард Гренвилл, который живет недалеко от Плимута, обратился к королеве с просьбой дать лицензию на плавание к Магелланову проливу и проход через Южные моря на поиски земель для создания поселений, поскольку Англия имеет большое население и мало земли. Королева сначала дала ему лицензию. Гренвилл купил 2 корабля и собирался купить 3-й, когда королева отменила свое разрешение, потому что узнала, что за Магеллановым проливом находится поселение испанцев. Означенный Гренвилл продал свои корабли после того, как у него забрали лицензию. Королева, пока она жива, не даст такой лицензии. Но после ее смерти, конечно, найдется человек, который пройдет Магеллановым проливом. Отвечая на последний вопрос, все трое сказали, что знают Фрэнсиса Дрейка, и что если бы королева дала ему разрешение, то он прошел бы Магеллановым проливом в Южные моря, поскольку он очень хороший моряк и капитан, и в Англии нет никого, кто бы мог с ним в этом сравниться.